Ввязываться во все это было вообще дурной идеей, решил для себя Леша. Чтобы не выглядеть плохо в глазах своей девушки, он согласился помочь остальным. Наверняка и дед тоже присоединился, чтобы не оставлять внука одного. А теперь есть отличный шанс погибнуть или просто ничего не сделать. Дьявольщина. Абсолютно бесполезное времяпрепровождение. Юноша наблюдал, как голем раскраивает черепа мохнатым тварям, и немного повеселел. Кажется, ситуация не такая уж и проигрышная, хотя их было меньшинство. Может быть, орки были и разумны, но слишком уж туповаты, раз так напролом пытались сломить каменного гиганта. Леша отвернулся и пнул камушек, вспомнил просьбу Филимонова. Да, было бы здорово научиться перемещать предметы. Вот только как это сделать, он совершенно не понимал. Если с мыслями все было проще, подумал о человеке, потом высказал мысленно нужную мысль, и все, ты уже настроился, то здесь как? Нельзя идентифицировать камень, тем более взять горсть камней. А если там еще что-то? «Леш!» — окрикнул его дед. «Чего?» «Далеко не отходи!» Парень заметил, что в раздумьях прошел с полсотни шагов по тропинке. Спросить бы у Антона, как он контролирует свою каменную глыбу. Нет, плохая идея. Мало того, что он занят, так еще потом выглядеть как дурак в его глазах из-за глупых вопросов. Так и вообще ему проще. Его голем способен сам двигаться. Значит, он живой, значит, его проще идентифицировать. Он набрал полную грудь воздуха и с шумом выдохнул. Может быть, все просто? «Двигайся, давай!» — пробормотал он и легонько пнул половинку кирпича, которая вывалилась из самодельной клумбы. Кирпич, разумеется, и не думал шевелиться. «Ну, чтоб тебя!» Со злостью продолжал бубнить парень, упорно глядя на камень. «Ну и хрен с тобой!» Он с силой ударил ногой по половинке кирпича. Тот скаловый оставшиеся углы покатился по дорожке. Леша внимательно следил за ним. Появился азарт, насколько далеко он укатится. После третьего переворота движение кирпича стало неестественным. По ровной дорожке он продолжал разгоняться и укатываться дальше. Осознание того, что все получилось, ледяным стержнем прошло по позвоночнику и разошлось по всему телу. «Ну, чего ты там?» — снова крикнул внука Василий. «Давай сюда, не пропадай там!» Леша заставил кирпич остановиться, прижал его к бетонной плитке. Тот замер, слегка раскрошившись. В голове появилась еще одна идея. Не отрывая глаз от половинки кирпича, чтобы не потерять с ней контакт, он придавил его к бетонной плитке. Все мышцы тела напряглись, словно он сам давил на этот кирпич. «Все это бесполезно», — мелькнуло в голове, и в ту же секунду кирпич раскрошился в мелкий гравий. «Вот это да!» — восторженно воскликнул парень. «Получилось!» Он подошел и кроссовкой раскидал мелкие камушки. Теперь он практически разобрался в том, как это работает. Оставалось только провести еще один эксперимент. На дорожке лежали листья, немного песка, который прибило к бордюрам давнишним дождем. «Все это единое целое», — сказал себе Леша. Он немного напряг спину. Посмотрел в абстрактную точку перед собой, чтобы четкие линии предельно смазались, и выпустил свою энергию. Волну невозможно было заметить, но воздух слегка подрагивал. В определенный момент, как раз возле точки, которую обозначил себе парень, сдвинулись бордюры, немного, на пару сантиметров. Из земли вывернулась плитка, песок и листья взвились вверх, а потом рассыпались. Посмотрев на результат своей деятельности, Леша торопливо вернулся к остальным. «Ну и чего ты там делал? Приключений себе новых искал?» — строго спросил дед. «Не, все хорошо», — бодро ответил Алексей. Он снова почувствовал уверенность в себе. «Как тут дела?» «Сам посмотри». Картина перед входом не изменилась. Голем все еще стоял на ступенях, неторопливо размахивая руками, отгонял лишних монстров. Они стали осторожнее и не приближались к нему слишком близко. Александр осматривал дверь. Он не мог тратить еще больше времени на ожидание. Мужчина обернулся проверить, насколько голем справляется со своей задачей. Все было просто отлично. Монстров оставалось немного, и напуганные каменным гигантом, они не спешили внутрь. Старые петли были просто огромных размеров и наверняка задумывались, как очень прочные. Но сталь всегда можно расплавить. Краска сгорела почти моментально, оставив после себя лишь облако вонючего дыма. Металл медленно стекал вниз, и Александр просто смахнул его в сторону, даже не касаясь. Светящаяся лужица быстро застыла на холодной плитке ступеней. То же самое произошло и со второй петлей. Затем Филимонов без труда согнул забитые за ручку куски арматуры и другие железные прутья, оттащил дверь в сторону и пролез внутрь. Он перешагнул через обломки бетона, аккуратно переступил через торчащие стальные пруты и разбросанные по первому этажу тела. Внутри было подозрительно тихо. Александр присмотрелся. Света было недостаточно, чтобы видеть все, но со стороны второго этажа он легко различал контуры. Заметив лестницу, он решил подняться наверх, чтобы проверить, кто из отстреливающихся остался в живых. Но на каменных ступенях под ногами хрустнули раздавленные очки. Мужчина поднялся на один пролет и внимательно осмотрелся. На ступенях больше никого не было. Снаружи раздался оглушительный удар и вой. Похоже, голем все еще защищал дверь. Филимонов поднялся до второго этажа. Спиной к стене сидел Сергейцев. Он едва дышал. Рядом лежал еще мужчина в полицейской форме с неестественно вывернутыми левой рукой и ногой. «Снова ты!» — приподнял голову следователь. Один глаз у него покраснел из-за лопнувшего сосуда. На щеке виднелась широкая ссадина. «Пришел добить нас, да?» «Не дождешься». Филимонов прошел мимо и заглянул за угол. Монстр почти бесшумно пожирал лежащие в темноте коридоры тела. Мужчина вытащил из кармана камушек покрупнее. Он повернулся спиной к Сергейцеву, чтобы тот больше ничего не видел. Теперь цель была попроще. Расстояние меньше, монстр медлительнее. А силы надо беречь. Он коротко свистнул, и монстр повернул голову. «Что ты делаешь?» Услышал Филимонов сзади себя, но не обратил внимания. Ему нужна была концентрация. Камушек со скоростью пули рванулся с места. Им даже не требовалось управлять. Меткость у Александра была отменная, выработанная долгими годами тренировок. Импровизированный снаряд уничтожил правый глаз, пробил глазницу, засел глубоко в мозгу чудовища. Охнув, оно опустилось плашмя, так и не выпустив из цепких пальцев пожеванную ногу одного из бойцов. «Постой!» — Сергейцев был слаб. «Помоги!» «Не могу!» — Филимонов опустился на корточки. «Никак не могу. Я бы рад, но сейчас нет. Твой товарищ спит!» — он посмотрел на Карпова. «И ты спи!» «Но я...» — фраза зависла в воздухе на полуслове, и следователь уснул. Хотя тратить свои силы, уже изрядно израсходованные, Александр не собирался. Он ослабил боль от сломанных ребер, чтобы дать измученному организму следователя уснуть. А затем он спустился вниз, мельком прошел по первому этажу и убедился, что внутри больше никого нет. Но мертвецов было много. Оставив подсчет другим, он выскользнул через входную дверь на крыльцо. На улице к тому времени уже почти стемнело. В полумраке неподвижно стоял голем. Это настораживало. Но еще больше насторожил красивый женский голос. «Ну, здравствуй!» Из темноты к нему вышла темноволосая девушка в голубом платье.